которая обычно наступает после военных столкновений, чреватой гибелью множества людей. Джон показал наброски письма. Амундсен внимательно прочел их, сделав несколько дельных замечаний, и отметил: «При благожелательной реакции Лиги наций, в чем я уверен, поверьте моему опыту, хоть я и не политик, наши имена будут прославлены в истории». Джон смотрел на Амундсена и думал: «Если вся его жизнь, все лишения, которые претерпел великий путешественник, совершая действительно великие открытия, в первую очередь были направлены на то, чтобы удовлетворить свое собственное честолюбие, насытить жажду славы, то это ему удалось, пожалуй, больше, нежели кому-либо из современников. Но неужели мало быть первооткрывателем северо-западного прохода, северо-восточного пути и южного полюса? Видимо, честолюбие – это то, что никогда не бывает удовлетворено до конца, и поэтому Амундсену хочется еще и прослыть защитником малых народов севера, человеком высоких и гуманных помыслов. Но что ни говори, а пренебрегать помощью такого авторитетного человека не стоит. Во имя жизни и спокойствия тех, кто стал братьями Джону Макленнону». Уговорились, что Джон приготовит окончательный текст письма, а весной, когда Мот выйдет из ледового плена, письмо будет отправлено по назначению. Еранга уже совсем близко. Как бы ни было темно зимой, даже в безлунную ночь, в ночь бесполярного сияния, света все же бывает достаточно, чтобы на белом снегу разглядеть людей. На этот раз люди стояли возле еранги старого Орво и наблюдали за возвращающимися охотниками. Джон посмотрел влево и увидел у своей еранги детей. Он направился к ним и, проходя мимо еранги Орво, сказал стоявшим там людям: «На этот раз удача меня миновала». Люди ничего не ответили, ибо истинное сочувствие не находит слов. А молчание – это было обещанием помочь, не оставить человека голодным. Джон знал, будь у него вправду пусто в мясной яме и в бочках, он пошел бы к любому, и каждый, по неписанному древнему закону, поделился бы с ним последним куском. Дети не кинулись навстречу отцу. Они стояли на месте до тех пор, пока Джон не подошел к ним. Яко принял из отцовских рук посох, багорчик с острым наконечником, а младшие дети – остальное снаряжение. Бил Токо подал кусочек гнутого оленьего рога, снегосбивалку, и остался стоять рядом, пока отец не очистил от снега нерпичи Тарбаса. В Чотагине Джон неожиданно увидел Орво. Значит, старик обогнал его. Орво заметно сдал за последнее время. Он мало ходил на охоту, но каждый житель Энмена считал своим долгом принести ему кусок нерпичьего мяса, жир, лоскут лохтачьей кожи на подошвы. Пыльма ухлопотала у костра, вылавливала куски мяса из большого котла и раскладывала на длинном деревянном блюде. Джон уселся на бревно, посадил рядом младшую дочку, а Яко подкатил Орво и всем остальным китовые позвонки. Джон никогда не учил своих детей правилам чукотского этикета. Вся их воспитанность шла от Пыльмау. Дети никогда первыми не брали куска скамены, как бы они ни были голодны.